Глава 16. Не надо было их трогать. Угроза обнаружения постучала в ворота, когда ее не ждали. Гигантский ганглий подводной цивилизации «Коралловый улей» возбудился. Проверил все свои бионейронные сети, дотянувшиеся до энергетических и компьютерных центров человечества, проанализировал участившиеся столкновения людей с эффекторами исполнительного центра СОП, и поднял тревогу высшего уровня, глубинный вопль, заставивший содрогнуться весь коралловый улей ганглий. На сей раз в общем волновом совещании приняли участие не только системы, ответственные за контроль границ подводного пространства ГКГ, анализы информации СОИ и поддержки безопасности СОП, но и все региональные ульи, разбросанные по всем морям и океанам Земли, вплоть до северных полюсных и южных полюсных. Всего их насчитывалось более 10 тысяч, действующих, живых, поддерживающих единую организацию и жизнедеятельность. В то время как несколько тысячелетий назад, до войны людей между собой, атлантов, как их называли потомки и гиперборейцев, ульев было на порядок больше, но в результате обмена ударами противоборствующих сторон климатически и геологическим оружием земная ось опрокинулась на бок. Материки, заселенные атлантами и гиперборейцами, ранее находившиеся на экваторе, оказались на полюсах, и человеческая цивилизация пришла в упадок. Начались исходы. Оставшиеся в живых гиперборейцы ушли на юг, заселив берега Евразии, породив славянскую цивилизацию, а уцелевшие атланты, ставшие антарктами, переселились севернее в Австралию, Африку и Южную Америку, создав островную империю в Атлантике, слабенькую копию Великой Прародины. Но пострадали и подводные ульи. Только к началу 20 века они смогли объединиться, воссоздать потерянные и начать работу по нейтрализации деятельности человечества стремительными темпами уничтожавшего природу. Вести всемирные вещи доверили все же главному контролеру глубин центрального улья, расположенного в Тихом океане. По аналогии с правилами собственного социума, люди назвали бы его министром обороны, объединявшим функции министра внутренних дел и службы надзора. В соответствии с исполнением функций безопасности систему СОП назвали бы директором федеральной службы, а СОИ – директором службы информационных технологий. Но существовал еще и президент ГУУ, система глобального управления ульями, не имеющая единого центра, но включавшаяся при необходимости решения важнейших задач, форс-мажорных ситуаций и угроз. Проявилась она и ныне, заставив ГКГ объявить вопль. Совещание началось 6 мая по календарю людей. ГКГ объяснил всем совещателям причину созыва. Из его речи выходило, что люди слишком увлеклись изучением глубин Мирового океана, заставляя жителей ульев уходить все глубже. А СОП преступно проявил инициативу, убрав якобы угрожающий главному улью объект людей, не спросив разрешения у высших структур. После чего люди предприняли наступление в зоне местонахождения имперского улья, формировавшего программатор. «Единственное, что нас пока успокаивает», — закончил речь ГКГ, — так это разъединение рода Homo sapiens. К зоне беспокойства стянули свои военные силы два государства — Россия и США. И пока они состязаются друг с другом в предприимчивости и мощи, мы можем доделать свое дело. Но вполне может возникнуть задача переноса программатора, что, естественно, скажется на сроке его ввода в эксплуатацию. В разговор вступил СОП. Директор Федеральной службы безопасности, двухголовая акула, резко возразил министру обороны, не признав своей вины, так как считал, что честно исполнял инструкции первого главного контролера, и не его вина, что эти инструкции не менялись больше столетия. ГКГ также резко потребовал от исполнителя придерживаться его распоряжений, основанных на изменении миропорядка. СОП ответил в том же тоне, заметив, что и над господином министром обороны есть функционеры, наблюдающие за ситуацией. Он, конечно, имел в виду президента и его службы, Однако ГУУ, незримо присутствующий в коконе виртуального общения, в отличие от других совещателей, ГКГ напоминал многоклешневого лобстера, СОП двухголовую акулу, СОИ водоросль, система технического обслуживания ГТО «Медузу», система бытового обслуживания ОБО гигантского угря и так далее, не отреагировал на реплику СОП. В разговор вступила СОИ, сообщив всем о положении дел и подтвердив критичность ситуации. Эффекторам СОП удалось тихо нейтрализовать 4 подводных устройства людей, поместить их в отстойник к доставленным туда в течение многих столетий человеческим изделиям. Но люди возбудились, и над местом формирования программатора кружит уже не одно судно, а по крайней мере 2 десятка. «Мало того», — меланхолично добавила водоросль, — «один из человеческих подводных аппаратов оказался намного более мощным противником и смог уйти от эффектора СОП, применив достаточно необычное оружие, сбивающее нервные процессы чистильщика». «Короче, мистер IT-директор», — стопорщил клешни лобстер, — «угроза действительно настолько велика?» Вместо Сои ответила акула СОП. «Она беспрецедентна. Мы можем уничтожить эскадру военных кораблей США и все подводные аппараты в зоне беспокойства, но это не избавит нас от угрозы вторжения. Если люди объединятся...» «Они никогда не объединятся», — презрительно фыркнула водоросль Сои. «Они упорно ведут войну между собой, пытаясь установить единоличную власть над Землей. И если их подтолкнуть к началу общей ядерной войны...» «То они загадят всю планету», — закончила «Медуза ГТО». «Ядерная война исключена. Нам нужно срочно достроить и запустить программатор. Победа достанется нам без всяких катастроф». «Но мы можем не успеть его достроить», — возразила акула СОП. «Надо потянуть время», — заикнулся Угорь Обо. «Сколько времени потребуется для запуска программатора?» — спросил лобстер. «2 недели», — ответил осьминог ГТО. «Надо бросить все силы», — ГКГ не договорил. «Слушайте все», — заговорил голос, и в центре кокона общения просияла искристая спиралька, напоминающая морского конька. Это подключился президент ГУУ. «Даю 3 дня на наладку программатора. СОП не трогать корабли людей на поверхности океана, но захватывать все подводные аппараты, если они приблизятся к главному улью. О готовности к пуску всего комплекса доложить». По кокону общения прошла ударная волна, ломая видеофантомы участников совещания. И морской конек исчез.